«Не хотите ли?» — шепнул он мне вдруг. «Я познакомлю вас с первым здешним остряком. Сделайте одолжение». Войницын подвел меня к человеку маленького роста с высоким хохлом и усами, в коричневом фраке и пестром галстухе. Его желчные подвижные черты действительно дышали умом и злостью. Беглая едкая улыбка беспрестанно кривила его губы. Черные прищуренные глазки дерзко выглядывали из-под неровных ресниц. Подле него стоял помещик, широкий, мягкий, сладкий, настоящий Сахар Медович и кривой. Он заранее смеялся остротом маленького человека и словно таял от удовольствия. Войницын представил меня остряку, которого звали Петром Петровичем Лупихиным. Мы познакомились, обменялись первыми приветствиями. «А позвольте представить вам моего лучшего приятеля», заговорил вдруг Лупихин резким голосом, схватив сладкого помещика за руку. «Да не упирайтесь же, Кирилла Селифаныч», прибавил он, «вас не укусят». «Вот-с», продолжал он между тем, как смущенный Кирилла Селифаныч так неловко раскланивался, как будто у него отваливался живот. «Вот-с, рекомендую-с. Превосходный дворянин. Пользовался отличным здоровьем до 50-летнего возраста. Да вдруг вздумал лечить себе глаза, вследствие чего и окривел. С тех пор лечит своих крестьян с таковым же успехом. Ну а они, разумеется, с таковой же преданностью. Ведь этакой, пробормотал Кирилл Селифаныч и засмеялся. «Договаривайте, друг мой, эх, договаривайте», — подхватил Лупихин. «Ведь вас, чего доброго, в судьи могут избрать. И изберут, посмотрите». «Ну, за вас, конечно, будут думать заседатели, положим. Да ведь надобно ж на всякий случай хоть чужую-то мысль уметь выговорить. Неравно заедет губернатор, спросит, отчего судья заикается. Ну, положим, скажут, паралич приключился, так бросьте ему, скажет, кровь. А оно в вашем положении, согласитесь сами, неприлично». Сладкий помещик так и покатился. «Ведь вишь, смеется», — продолжал Лупихин, злобно глядя на колыхающийся живот Кирилла Селифаныча. «И отчего ему не смеяться?» — прибавил он, обращаясь ко мне. «Сыт, здоров, детей нет. Мужики не заложены, он же их лечит, жена с придурью». Кирилл Селифаныч немножко отвернулся в сторону, будто не расслыхал, и все продолжал хохотать. «Смеюсь же я, а у меня жена с землемером убежала». Он оскалился. «А вы этого не знали? Как же? Так-таки взяла да и убежала, и письмо мне оставила. Любезный, дескать, Петр Петрович, извини. Увлеченная страстью, удаляюсь с другом моего сердца. А землемер только тем и взял, что не стриг ногтей, да панталоны носил в обтяжку». «Вы удивляетесь? Вот, дескать, откровенный человек. И, боже мой, наш брат Степняк так правду матку и режет. Однако отойдемте-ка в сторону. Что нам подле будущего судьи стоять-то?» Он взял меня под руку, и мы отошли к окну.